«Да разве я пугаю?» — заулыбался, засветился Минька. «Я его на разлом проверял. Другой сразу бабу требует, а этот ноздрёй только поиграл, и весь отклик. Косенька, я человека по отклику чувствую. Это как в стекло плюнешь, тебя ж и обрызжет. А в лесу, где все мягкое, там плювай куда хочешь. Там от плювка травка вырастет. Только на будущий год и по ранней весне, по самой ранней. Так что меня пугаться нечего. Я дед добрый, вона, этими руками тебя выходил». «Рассолу принеси», — попросил Ванюшин. Минька, пританцовывая и бормоча, убежал. Ванюшин посмотрел ему вслед и вздохнул. «Вы поняли, зачем он вам говорил про кончик, который вьется? Это он меня утешал. А? Здорово, да? Самая большая радость для человека, у которого померла жена, это если у его ближайшего друга окочурится невеста. Разве не так? Так. Только это в самое нутро запрятано. Мы в этом хоть убей не признаемся. А он простой мужик. Что ему терять, чего пугаться? Он все свое с собой носит. Одинок и стар, потому правдив». Минька прибежал с огромным жбаном, в котором плескался мутный рассол. В нем плавали большие смородиновые листья и декоративные гроздья здешнего игольчатого укропа. Ванюшин, задрожав, схватил руками жбан и впился в него зубами. Исаев видел, как по его громадной толстой шее, грохоча и замирая, елозил кадык. «На!» — запыхавшись, утирая с подбородка зеленоватые капли, сказал он прерывистым голосом. «Оттягивает, как молитва». Исаев выпил рассолу. Он был холодный до того, что леденило зубы. «Сейчас мой квартирант подойдет», — суетливо радовался Минька, принимая жбан у Исаева. «Пошлю его в лавку, он колбаски принесет. Я извозчичьей поджарки затушу. Помнишь, Косенька, я тебя ею тайком от маменьки кормил». «Какой у тебя квартирант? Зачем?» «Что, денег не хватает, которые шлю?» «Ой-ой-ой-ой-ой, господи, не бронися! Я их в банк кладу на твое имя. Я один. Зачем они мне? А квартирант у меня занятный, из профессоров он. Шамис его зовут. Лягушек все разрезает, когда лето, а зимой по базару ходит. Песни играет про иудеев своих. Ему хорошо подают. Иудея, если он нищий и убогий, наш народ гораздо больше своего убогого жалеет. Если уж еврей убогий, то значит он нашего в семь раз убожий и жалчей. А на денежки что зимой собирает? Шамис летом лягушек покупает. Режет их и в микроскоп смотрит, пишет в книжку. А потом мы лягушек в подсолнечном масле жарим. Я сначала их есть не мог, а теперь я от них сильнее делаюсь, ей-бог, как от трепанга. Даже грешную девку во сне хочу». Шамис пришел, когда Ванюшин, Исаев и Минька сидели вокруг стола и пили водку, играя при этом в подкидного дурака на раздевание. Ванюшин был уже полуголым, часто и без причины смеялся, глаза его блестели радостно и беззаботно, по белой впадинке посредине груди ползли медленные капли пота. «Сколько принес, Рувимка?» «Вот еще, Косенька, три мои десятки открой, а шестерки я на погончике тебе сохраню. Слышь, доктор, сколько собрал сегодня?» «Рубль 80». «Сбегай за колбаской к Филимону, а? Я извозчичей натомлю с лучком». Шамис надел картуз, запахнул свой драный лапсердак, надетый поверх обезьяньи американской душегрейки, и вышел. «Молчаливый у тебя жилец», — сказал Ванюшин. «А десятки я эти заберу на отбой. И шестерками ты своими обожрешься. Максим Максимыч, ходите под него». «Даму возьмете?» «Смотря, какую предложите. Бубновую. Эту мы возьмем. Косенька, а теперь ты захаживай под своего дружка. Он тебя в прежнем кону спасал, а ты же его теперь и оставишь в дураках». «Я ход пропущу». «Такого закона нет», — сказал Исаев. «Дед прав. Либо сажайте меня, либо выручайте». «Тогда посажу», — сказал Ванюшин и выпил рюмочку. «Три десятки прошу потянуть». «Это добро я раскрою. А туза пик. На него козырный есть». «Все, я выскочил». «А зря вы меня гробили, Николай Иванович. Я страсть какой злопамятный». Шамис вошел так же молча, как уходил, и положил на стол круг тонкой охотничьей колбасы. «Мы, кстати, не опоздаем?» — спросил Ванюшин. «Эта сволочь когда должна приехать?» «К шести. Сейчас четыре. Я, пожалуй, схожу к телефону, вызову машину к половине шестого». «Зачем вам мучиться-то?» «Это вы считаете мучением?» «Миня, скажите, где тут поблизости телефон?» «В полицейском участке. Ближе нет». «Где ж Гиацинтов-то?» До ближайшего полицейского участка было 5 минут ходу. В нетопленной дежурной комнате старик-полицейский играл на губной гармошке старинную песню про Ваньку-ключника. «Где у вас телефонный аппарат?» «А на что он вам?» «Позвонить к полковнику Гиацинтову». «А по мне хоть Георгинов, хоть Анюте Гласкин, хоть Пионов, один черт». «Он начальник контрразведки, милейший». «Чего?» «Господи, боже ты мой!» — устало сказал Исаев. «А начальство ваше где?» «В дежурном кабинете». Исаев прошел к дежурному унтер-офицеру, тот долго разглядывал его корреспондентский билет, хмурился, пыжился и краснел, а потом спросил. «Сами из православных будете?» «Да». «Понятно. Значит, надо позвонить». «Очень». «Бывает». «Можно?» «Одну минуточку». «Пожалуйста». «Вы сказали, что сами из православных?» «Да». «А звонить кому собираетесь?» «К полковнику Гиацинтову». «Это который по линии пожарного ведомства в порту?» «Он самый». «А чего ж про контрразведку говорили дежурному?» «Сами-то православные будете?» — повторил свой вопрос унтер. От него несло табаком и стародавним прокисшим водочным перегаром. Исаев секунду смотрел в его пустые глаза, глаза раба и палача, которому скучно жить на земле. А скука, она все примет, даже обиду. «Встать!» — вдруг заорал Исаев. «Я ротмистр Буйвол Волынский. Отвечать по уставу, сволочь!» Лицо унтера, поначалу окаменевшее, вдруг расцвело и стало оживать на глазах. Он вскочил, проревел нечто звериное, но очень счастливое, и вскинул руку к козырьку. Среди этой несчастной погони действительно кому угодно можно морду бить, — с тоской подумал Исаев. Опустился на стул возле телефона, вызвал номер и стал ждать ответа. В соседней комнате по-прежнему грустно играл на губной гармошке дежурный полицейский. «Ротмистр Пимезов», — ответил адъютант Гиацинтова. «Воля?» «Да, с кем имею честь?» «Исаев». «О, Максим!» — с повышенной оживленностью ответил адъютант Гиацинтова и замолчал. По-видимому, он зажал трубку рукой и сейчас быстро спрашивал кого-то, стоявшего рядом. Адъютант был человек огромного вкуса, завзятый театрал и меломан, но, что касается оперативной работы, весьма беспомощен. «Вам нужен полковник?» «Да». Он сейчас поехал в тюрьму на допрос одного корейского спекулянта, намекая на Чена, сказал Пимезов. «Я обнимаю вас, Воля. Ставьте послезавтра на Гравидора. Он придет первым в пятом забеге. Принимаете пари?» «Конечно». Исаев положил трубку на рычаг, в задумчивости посмотрел в окно, рассеянно сказал унтеру. «Стоять вольно!»